Глава 11. Базарная толпа привычно гудела, переливаясь разноцветными одеждами, поблескивая серебром и золотом украшений. Рынок ошеломлял запахами и оглушал звуками. Однако бредущий между прилавков Эмре ничего не видел, не чувствовал и не слышал. Он пытался себя успокоить. Его плечи приняли на себя один груз, примут и второй. Эмре решил не спрашивать, для чего Зейнаб понадобилось это лекарство. Лучше не знать. Главное, не допустить, чтобы у Ибрагима, которому он стольким обязан, были неприятности. Юноша понимал, как сильно он подвел абиссинца, воспользовавшись его доверием. Черкешенка была по-настоящему опасна. Эмре не знал, что отныне ему придется следовать ее воле. Он прошел мимо оружейной лавки, даже не взглянув на сабли и ятаганы, кинжалы различных видов с перламутровыми и костяными рукоятками. Эмре не интересовался тем, чем не положено интересоваться евнуху. Он нашел лавку знахаря по густому аромату масел, смол и трав, длинным шлейфом, тянущемуся вдоль прохода. Там продавались различные снадобья, в том числе афродизиаки и дурманящие средства. Всюду были развешаны амулеты от сглаза и астрологические карты. Стояли бутыли со странными жидкостями, горшки с костями животных, корзины с кореньями и травами. Эмре вошел внутрь. Какое-то время он не мог ничего различить в полумраке, однако, заметив какое-то движение в углу лавки, повернул голову и, когда глаза привыкли к темноте, увидел сидящую на корточках девушку с блестящей, гладкой, словно черный мрамор, кожей и тугими завитками волос. Не обращая на него никакого внимания, она усердно толкла что-то в ступе. Ее лицо было открыто, высокую шею обвивали бусы из ярких крупных семян растений, каких не встретишь в Турции. А на тонких руках позванивали медные браслеты с узорами красной и синей эмали, слишком дешевые и кричащие для местных жительниц. Молодой евнух подумал, что едва ли эта необычная девушка исповедует мусульманскую религию. Ее обмотанное пестрой тканью тело было длинным и тонким, как у многих африканок. Наверняка никто из турок не нашел бы в ней ничего привлекательного. Но Эмре понял, что имеет дело с редкой красотой. «Что уставился? Ты ее не интересуешь!» Услышал юноша и, подняв глаза, увидел торговца. «Другие мужчины, считающие себя полноценными, всегда будут подчеркивать твое отличие», — говорил Ибрагим. «Потому что у них нет иных доказательств того, что они выше и лучше. Ты не должен обращать на это внимание. Уязвить чью-то гордость еще не значит ее растоптать». Помня слова наставника, Эмре старался не обижаться, когда его оскорбляли, но сейчас ему стало больно. «Мне нужно это средство», — сказал он и протянул торговцу бумагу. Прочитав, тот пожевал губами. «Для кого?» — мне приказал господин. Что-то заставило Эмре ответить именно так. «Хорошо, я сделаю, но не сегодня. Приходи через 3 дня и оставь задаток». Снадобье стоило дорого, но Эмре не удивился. Отчитав половину суммы, он вышел за дверь, но перед этим еще раз взглянул на девушку. Она тоже подняла глаза, такие черные, что не было видно зрачков, а потом на ее лице вдруг промелькнула быстрая, как молния, белоснежная улыбка. Сам того не желая, Эмре ответил тем же, а после вышел за дверь, сопровождаемый подозрительным взглядом торговца. Идя по рынку, он задавал себе вопрос, говорит ли девушка по-турецки и поняла ли она, что он евнух. Эмре вспомнил слова Ибрагима. «Женщины могут притворяться, что интересуются тобой, но это ложь. Они используют тебя как игрушку, пока ты им не наскучишь, а потом предадут. Им нужна близость с мужчиной, им нужны дети. Без этого они не могут жить, поэтому не поддавайся на их уловки и беги подальше». И все же юный евнух радовался тому, что через 3 дня вновь увидит африканку. Однако его ждало разочарование. Когда он пришел за снадобьем, ее не было в лавке. Передавая Эмре мешочек с травами и принимая плату, торговец держался любезнее, чем в первый раз. «Насколько я понимаю, это для одной из наложниц твоего господина 3 щепотки на чашу. Результат должен наступить через 2-3 часа». Эмре кивнул и вышел. Он миловал оружейный прилавок и свернул в проход, где торговали кожаными изделиями, когда кто-то тронул его за рукав. «Уже уходишь? А еще придешь?» Обернувшись, он с изумлением увидел негритянку, которую надеялся встретить в лавке. Девушка говорила по-турецки так же хорошо, как и он. Вероятно, она родилась в Стамбуле или ее вывезли из Африки еще ребенком. «Если пошлют, то приду!» Им приходилось почти кричать, потому что было слишком шумно. Кивнув девушке, молодой евнух повернулся, чтобы продолжить путь. К удивлению Эмре, она пошла за ним, вероятно, надеясь продолжить беседу, когда они выйдут с рынка. Юноша испугался, сам не зная чего. Ему казалось, что африканка куда свободнее, чем он, что она вольна распоряжаться собой. К тому же, какой ей прок от знакомства с евнухом? И все-таки ему не хотелось ее прогонять. Когда рыночная толчая осталась позади, девушка промолвила с любопытством, разглядывая его. «У тебя тоже темная кожа, хотя и светлее моей. Откуда ты?» «Я родился в Стамбуле, и чернокожая у меня только мать. А ты откуда?» Она улыбнулась, и Эмре вновь поразился красоте ее крупных белых зубов. «Не знаю, меня привезли в Стамбул еще ребенком. Я плохо помню свою родину. Только жару, пустыню и вечный ветер. Ты мусульманка?» «Нет, мусульманка не может быть рабыней, а рабыня не может быть мусульманкой». «Во что ты веришь? В каких-то своих богов?» «Разве это имеет значение? Небо всегда помогает нам. Как ни назови того, кто там живет». Эмре почувствовал, что ему удивительно легко с ней. Внезапно евнуху почудилось, будто они знают друг друга давным-давно. «Этот торговец не обижает тебя?» «Нет, господин Намик хороший человек». «И чем ты занимаешься в лавке?» «Изготавливаю всякие снадобья. Я хорошо разбираюсь в травах, поэтому господин меня и купил». «А где ты живешь?» «Там и живу. По вечерам господин Намик уходит домой, забирает меня, и я сплю на циновке». «Он платит тебе?» «Нет, ведь я рабыня». Ответ прозвучал без оттенка грусти, и Эмре понял, что она давно привыкла к своему положению. А еще юноша осознал, что при разговоре с девушкой успел нарушить несколько правил, какие внушал ему Ибрагим, и главным из которых было – «Никогда не интересуйся чужими несчастьями, прежде всего потому, что никто не поймет твоих. Никому не сочувствуй, ибо в целом свете не найдется человека, готового поверить в то, что евнух вообще способен что-то чувствовать». И все-таки Эмре испытывал к африканке все больший интерес. «Как тебя зовут?» «Зари, а тебя?» «Эмре», — ответил юноша и заставил себя спросить. «Ты знаешь о том, что я евнух?» Впервые в жизни ему было по-настоящему стыдно произносить это слово. «Мне сказал господин Намик». Она сделала паузу, а потом произнесла нечто неожиданное. «И это к лучшему. Если бы ты был как все, я бы к тебе не подошла». Эмре горько усмехнулся. Он не понимал, что тут хорошего, и истолковал слова Зари по-своему. «Ты права. Как мужчина я совершенно не опасен. Но мне пора идти. Я работаю на хозяина и не распоряжаюсь своим временем». «Ты служишь в гареме? В этой клетке для женщин?» «Да. У Ахмеда Рамиза Эфенди. Он занимает важный пост при дворе султана». Ибрагим всегда произносил эту фразу со значимостью и гордостью. И Эмре постарался ответить так же. Зари испуганно попятилась. «Прости, что потревожила тебя. Прощай!» Эмре понимал, что он должен уйти и как можно скорее выбросить эту девушку из головы, и все-таки у него вырвалось. «Нет, подожди, мы можем увидеться снова!» Черные глаза Зари радостно блеснули. «Ты этого хочешь?» «Да, когда у тебя будет выходной, я приду к тебе, а хозяин тебя отпустит». «Я что-нибудь придумаю». Эмре вернулся в особняк Ахмеда Эфенди, непривычно окрыленный. Такого с ним еще не случалось. Когда в последний раз чему-либо по-настоящему радовался? Он не знал чувственных наслаждений, им еще не овладели свойственные многим евнухам алчность и обжорство. Он избегал интриг. Задумавшись о случившемся, юноша неожиданно осознал то, чего не понимал прежде. Отсутствие плотских желаний никак не влияло на то, что способно твориться в сердце. Он задрожал, предвидя, что это открытие станет причиной глубокого несчастья. Радость угасла. Эмре передал Зейнаб порошок, а потом отправился к Ибрагиму, который занимался подсчетами еженедельных расходов гарема. «Ты задержался», — недовольным тоном произнес старший евнух. «Где ты был?» «У Зейнаб закончилась хна. Эта наложница слишком многое себе позволяет», — проворчал Ибрагим. — «Могла бы подождать до завтра. Сегодня я занят отчетом, и со всем остальным тебе придется справляться одному. Девушки намерены посетить хамам, надо все подготовить и ничего не забыть». — «Я за всем прослежу, Ибрагим ага. Нам нужно поговорить». — «Сейчас у меня нет ни минуты лишнего времени». — «Это очень важно». Уловив в тоне Эмры незнакомые нотки, Ибрагим отложил перо. — «Говори только коротко». «Почему вы внушили мне, что быть евнухом хорошо? Ведь это ложь!» Абиссинец тяжело вздохнул. Похоже, мальчика настигло то, что в свое время мучило и его самого. «Я не говорил, что кастрация приносит счастье. Я имел в виду другое. Можно жить с этим, как с большой бедой, и быть несчастным, а можно принять неизбежное и сохранить сердечное спокойствие и силу духа». «Неправда», — упрямо повторил Эмре, — «мужчине предназначено быть женщиной. Все люди имеют семьи, жен и детей, и только мы всегда одни, терпим насмешки и вынуждены жить чужой милостью, осознавать, что в нашей судьбе никогда ничего не изменится». «Ты совершаешь ту же ошибку, какую совершают многие. Человеческий разум находится здесь», — сказал Ибрагим, постучав по голове и ткнул пальцем между ног. «А не там. Если ты считаешь, будто живешь чужой милостью, то так и будет. А ты живи своим умом. Его у тебя не вырезали». «И сердцем?» — услышав это, Ибрагим нахмурился. «Я не стану говорить, будто не надо следовать голосу сердца, но это может привести к большим неприятностям». «Значит, все-таки стоит?» Ибрагим пожал плечами. «Мы же люди!» Эмре неожиданно повеселел. «Ибрагим, ага, я могу взять выходной?» «Когда и зачем?» — строго спросил старший евнух. Эмре никогда не просил его отпустить. У него не было ни знакомых, ни родных, ни дел в городе. «Скажем, завтра». «Разве ты не слышал, что наложницы Ахмеда и Фенди собираются в хамам?» «Я все успею, я уйду ненадолго». «Но ты не сказал, зачем?» «Я встретил темнокожего евнуха со своей родины», — уклончиво произнес Эмре, понимая, что нельзя говорить о Заре. «Нам интересно поговорить». «Ты родился в Стамбуле». «Ну и что? Разве меня можно назвать турком?» Эмре был прав. Его не считали мужчиной и не считали турком, хотя он не знал иного языка, кроме османского, и исповедовал ислам. Его чернокожая мать, вывезенная из каких-то жарких стран, рожала чуть ли не каждый год, при этом ни разу не будучи замужем. Она плела корзины на рынке и отдавалась каждому, кто платил ей за это хотя бы пару акче. Кто-то из выживших детей оставался при ней, другие разбрелись кто куда. Кожа Эмре была светлее, чем у его братьев и сестер, и он с раннего детства обладал привлекательной внешностью. Мать, не раздумывая, продала его двум мужчинам, которые пообещали ей столько денег, сколько она зарабатывала своим ремеслом за месяц. Ислам не разрешал кастрацию, но этот запрет нарушался, как и многие другие. Эмре было 7 лет, и он не понимал, что с ним делают. Он помнил только дикую боль и жуткий период выздоровления, когда он находился на грани жизни и смерти. Мальчики, оскопленные до начала полового созревания, часто выживали. Выжил и он. Гораздо позже Эмре осознал свое особое униженное положение и понял, что означает слово «безвозвратность». Ему недоступны удовольствия, которые могут получать нормальные мужчины. Он никогда не будет близок с женщиной. Ему не суждено иметь детей. То было вечное заклятие и проклятие, от коего его не сумел бы освободить даже Аллах. Эмре так не смог простить свою мать. Возможно, она до сих пор плела корзины на рынке и спала с кем попала. Он не интересовался ею. Будучи мягким от природы, он не ожесточился, лишь иногда грустил. Эмре попал в хороший дом, где его наставниками были взрослые евнухи, и где он с малолетства прислуживал девушкам, а потом ему повезло встретить Ибрагима, всячески старавшегося притупить в нем ощущение невосполнимой потери и излечить от тайной обиды на жизнь. И вот теперь он познакомился с Зари. Эмре не хотелось думать, чем может обернуться эта встреча. Он позволил событиям идти своим чередом. Когда он появился возле лавки, девушка очень обрадовалась. Юноша купил засахаренных орешков, и они с Зари пошли на берег Босфора. Стояла вторая половина лета, и если на улицах жаркий, злой и сушающий ветер не освежал, а словно раздувал жаровню с углями, то здесь тянуло легким, приятным бризом. Голубая ширь пролива, разделяющего Европу и Азию, была полна водоплавающих птиц и рыбачьих лодок. Начиная от Тапхане, по обрамленному пиниями берегу тянулась линия великолепных домов с позолоченными решетками. Там жили придворные султана. За ними виднелись, словно одетые белоснежным кружевом, силуэты куполов и минаретов, ярко выделявшиеся на фоне чистого синего неба. Сперва Эмре и Зари говорили о том и о сём, а потом юноша вернулся к вопросу, который не давал ему покоя. Чем он, евнух, мог привлечь девушку? Зачем ей была нужна его дружба? «Я не могу иметь дело с мужчинами», — потупившись, пробормотала Зари. Ничего не понимая, Эмре с восхищением разглядывал ее. У нее были полные мягкие губы, изящное длинное тело, тонкие руки и поразительно красивые розовые, напоминающие речные раковины, ноготки. «Почему? Расскажи!» — как можно более непринужденно произнес Эмре. «Когда я была еще маленькой и жила в своей стране, мне сделали женское обрезание. Кое-что удалили». «Зачем с тобой проделали такое? В чем смысл? Женское обрезание? Никогда об этом не слышал». «Это делают там, откуда я родом. Женщина, испытывающая удовольствие от соития, считается развратной. Я не могу чувствовать то, что чувствуют другие. Так что в некотором роде я такая же, как ты». «При этом разве ты не можешь лечь с мужчиной?» «Я боюсь», — призналась Зари. «И не хочу». «Потому ты и желаешь со мной подружиться». Эмре слегка запнулся, потому как не был уверен в том, что произносит правильное слово. «Не знаю, назвать ли это дружбой или как-то еще. Когда ты вошел в лавку и посмотрел на меня, ты мне сразу понравился. Я всегда мечтала повстречать мужчину, которому не нужно то, что нужно всем остальным». Ее слова согрели его сердце, и он промолвил. «Странно, почему об этом ходит столько разговоров? Отчего плотская любовь воспевается в песнях?» Зари пожала плечами. «Понятия не имею». «А как же дети? Всегда ли хорошо иметь детей?» Эмре вспомнил своих многочисленных братьев и сестер. Был ли кто-то из них счастлив? Пожалуй, больше всех повезло именно ему. Внезапно юноша испытал такой восторг, такое необычное, терпкое, пьянящее чувство, что у него закружилась голова, как будто он выпил ракы. Ибрагим прав. У него есть и разум, и сердце. Никто не смог лишить его способности любить. И сейчас рядом с ним сидит девушка, которой он нравится. «Скажи, мы можем быть вместе?» «Господин на миг не отпустит меня просто так». «Я тебя выкуплю. У меня кое-что отложено. Остальное займу», — сказал Эмре. А потом из его уст вырвали слова, какие он не чаял произнести. «Выходи за меня замуж». «Евнухом можно жениться?» «Почему нет? Я такой же подданный Османской империи, как и все остальные. Ты примешь ислам, и нас сочетают браком в мечети. Будешь жить там, где живу и я. В гареме найдется работа». Черные глаза Зари сияли, и Эмре видел в них свое отражение. Неожиданно он ощутил то, чего не чувствовал еще никогда — прилив ошеломляюще безумного счастья. В порыве чувств Зари положила голову на плечо юноши, и он ощутил ее дыхание на своей щеке. По телу Эмре пробежала дрожь, если не возбуждение, то какого-то особого ранее неиспытанного волнения. «Я люблю тебя», — сказал он, и это вышло естественно и просто. «Я тоже тебя люблю. Когда я впервые тебя увидела, то сразу поняла, что ты — это ты». Они провели вместе несколько часов. Они больше не были одинокими, непонятыми, особенными, отвергнутыми, не ощущали себя птицами без крыльев. Между ними не существовало никаких преград. Они могли разделить и радость, и боль. Они держались за руки и говорили обо всем на свете. Они смеялись. Голос Зари звенел в ушах Эмре, наполняя его душу чем-то нестерпимо сладостным. Они были созданы из плоти, но любовь для них была в первую очередь душевным единением, пищей, способной насытить не телесный, а сердечный голод. Эмре вернулся домой почти бегом. Новые чувства разбередили в нем все, что прежде было сокрыто. Он вдруг почувствовал себя решительным, собранным, смелым, готовым совершить любой, самый невероятный поступок. Он впервые ощутил себя мужчиной, а не неким бесполым существом. Он полагал, что в его жизни никогда ничего не изменится, но, как оказалось, это было не так. Ибрагим заканчивал отчет, потому не заметил, что Эмре отсутствовал гораздо дольше обещанного. Однако, оторвав взгляд от бумаг, он увидел, как сильно изменился молодой евнух. Его глаза сияли, движения стали порывистыми. «Что случилось?» Эмре хотел как-то подготовить своего наставника к тому, что собирался сообщить, но от волнения все слова вылетели у него из головы. «Я влюбился и хочу жениться!» Ибрагим схватился за сердце. «Ты повредился умом?» «Нет, я встретил ту единственную девушку, которая сможет стать моей половинкой. Аллах допустил, чтобы у меня отняли мужскую силу, и он же привел ко мне ту, которой она не нужна», — ответил Эмре и рассказал наставнику о Заре. На своем веку Ибрагим наслушался разных историй о евнухах, вступавших в связь с гаремными женщинами, богатых скопцах, покупавших одолисок и женившихся на них, о кастратах, способных испытывать плотские удовольствия. Но это была пустая болтовня, а сейчас перед ним стоял молодой человек, подвергавший свою судьбу реальной опасности. «Несколько дней назад ты был другим, ты не помышлял ни о чем подобном». «Любовь настигла меня в один миг. Как удар, как...» «Стихийное бедствие», — подсказал Ибрагим и добавил. «Если ты свяжешься с этой девушкой, тебе придется покинуть гарем». «Почему?» «Потому что евнух, который живет с женщиной, — это не евнух. Пусть физически он остается кастратом, в голове у него уже не то. Ахмед Эфенди немедленно выставит тебя вон. И куда ты пойдешь со своей женой?» Чем станешь зарабатывать на жизнь? В силу твоего положения ты можешь служить только в гареме. Но тебя не возьмут ни в один гарем. Вспомни, от чего я тебя спас. Неужели тебе хочется добывать деньги таким способом?» «Конечно, нет. А если мы с Зари притворимся, что даже не знаем друг друга?» «Рано или поздно все откроется. И тогда я тоже поплачусь местом». «Что же мне делать?» — потерянно произнес Эмре. «Больше не видеться с этой девушкой и постараться о ней забыть. Твои мечты всего лишь жалкая замена того, что имеют нормальные мужчины», — твердо произнес старший евнух, понимавший, что иногда стоит быть безжалостным. «Я ищу любви, а не страсти», — возразил юноша. Ибрагим покачал головой. «Сам того не ведая, ты ищешь погибели». На следующий день Эмре сопровождал наложниц Ахмеда Эфенди в хамам, где их тоже обслуживали евнухи. В его обязанности входило проследить, чтобы все было пристойно, и дать банщикам бакшиш. Из хамама тянуло теплом и запахом мыла. Одна за другой наложницы спустились в полуподвальное помещение. Свет проникал внутрь через небольшие отверстия в потолке, поэтому в бане царил полумрак. Девушки надели особую обувь на деревянной платформе. Банные сандалии наложниц Ахмеда Эфенди были сделаны из самшита с лентами из цветной кожи. Говорили, будто в султанском гареме обувь для хамама изготавливалась из драгоценного сандалового дерева, инкрустировалась перламутром и черепаховым панцирем. Черкешенка первой растянулась на мраморном лежаке, наслаждаясь пронизывающим тело теплом и облаками ароматного пара. Вскоре ее кожа стала сочиться потом, сделалась мягкой. Тогда Зейнаб перешла на другой лежак, где банщик принялся скрести ее тело мочалкой из конского волоса. Эмре задумчиво глядел на белоснежные, напоминающие снег мыльные хлопья, задавая себе вопрос, испытывают ли что-либо оскопленные банщики, прикасаясь к прекрасным женским телам. А что сказали бы Зейнаб, Гюльбахар и Билгин, если бы узнали про его затею с женитьбой? Наверняка бы смеялись до слез. Евнухи вымыли головы девушек хной, дабы волосы приобрели красивый оттенок и блестели. Удалили с тела все волосы шелковой нитью и специальной пастой, окатили распаренную кожу ледяной водой, чтобы она засияла, как шкурка свежего яблока. «Я будто заново родилась», — промолвила Зейнаб, когда, завернувшись в сухую ткань, наложницы уселись отдыхать. Они расположились на нагретых мраморных ступеньках, рядом с которыми звенели струи прохладного фонтана. Гюльбахар с наслаждением отхлебнула поданный евнухом горячий чай. «Днем я едва смогла допить свою чашку», — поделилась она. «У чая был какой-то странный вкус». Черкешенка махнула головой. «Тебе мерещится из-за беременности». Едва она успела это сказать, как Гюльбахар согнулась пополам. «Что с тобой?» — встревожилась Билгин. «Очень сильно болит живот», — прошептала грузинка, и тут показалась кровь. Сидевшая рядом армянка закричала от страха. Шлепая босыми ногами по каменному полу, сбежались евнухи. Эмре бросился за Хакимом. Гюльбахар уложили на мраморный лежак. Она стонала, и ее лицо было белым, как мел, тогда как подстилка под ней все больше окрашивалась красным. Расстроенная Билген держала подругу за руку. Спокойно допив свой чай, Зейнаб тоже пошла взглянуть, как идут дела. «Ты ложилась на горячий лежак?» «Конечно, нет. Тебе делали массаж?» Грузинка покачала головой. «И все же ты не должна была идти в баню». К тому времени, как подоспел Хаким, Гюльбахар скорчилась в луже крови. Ее трясло так, что зуб на зуб не попадал. Билгин тихо плакала. Зейнаб хранила спокойствие. Было ясно, что у наложницы Ахмеда Эфенди случился выкидыш, и уже ничего не исправишь. Эмре возвращался домой понурый. Он говорил себе, что надо оставить мысли о женитьбе на Заре. Придется сказать ей, что два неполноценных, ущербных существа не имеют права на счастье. Привыкший при любом происшествии в гареме обвинять евнухов в недосмотре, Ахмед Эфенди наверняка накричит на Ибрагима, хотя тот был совершенно не повинен в том, что Гюльбахар потеряла ребенка. Абиссинцу достанет проблем и без глупых затей своего подопечного. Думая об этом, Эмра говорил себе, что Аллах и милосерден, и жесток. Показал свет в окошке, и тут же все вновь окуталось тьмой. Осчастливил на миг и вновь лишил благоволения. Однако теперь юный евнух знал, что такое любовь, и дабы усмирить свои чувства, повторял слова пророка. «Тот, кто любит и остается целомудренным, держит любовь свою в тайне и умирает от этого, тот умирает, как праведный мученик».